Как же Нефилимское управление по аэронавтике и космическим исследованиям представляло себе Солнечную систему с точки зрения перспектив космического путешествия к Земле? Солнечная система делилась на две логические и фактические части. Одна часть – зона полетов, включала пространство, которое занимали семь планет от Плутона до Земли. Вторая, расположенная за пределами зоны полетов, состояла из четырех небесных тел – Луны, Венеры, Меркурия и Солнца. Эти две группы небесных тел отличаются как с астрономической точки зрения, так и с точки зрения божественной генеалогии. Генеалогически группу четырех возглавлял Син – Луна. Шамаш – Солнце, приходился ему сыном, а Иштар Венера – дочерью. Адат Меркурий был Сину братом и дядей Шамашу с Иштар и поддерживал с племянниками, особенно с Иштар, близкие отношения. Остальные семеро тоже постоянно держатся вместе, что отмечают тексты, рассказывающие как о делах богов и людей, так и о небесных событиях. Они – семь, которые судят, семь посланников Ану, их царя. Как раз в связи с этим число семь считалось священным. На земле было семь древних городов, в городах было семь ворот, которые запирались на семь засовов. Молясь, люди просили о семи годах изобилия, а проклиная кого-то, призывали на головы врагов семь лет голода и болезней. Божественные бракосочетания отмечались семью днями любви и так далее. Во время торжественных церемоний, подобных встрече на земле Ану и его супруги, божества, которые ассоциировались с семью планетами, занимали строго определенные места и играли четко установленную роль, тогда как к четверке было особое отношение. Так в одном из церемониальных протоколов говорилось: «Божества Адат, Син, Шамаш и Иштар должны занимать свои места во дворе до рассвета». На небе у каждой группы была своя зона, и шумеры полагали, что существует какая-то небесная преграда, разделяющая две группы богов планет и не позволяющая им смешаться. Джеремиас, Ветхий Завет в свете Древнего Востока, сообщает о важном астрально-мифологическом тексте, в котором речь идет о знаменательном космическом событии, когда семеро пытались штурмовать небесную преграду. По всей видимости, имелось в виду какое-то необычное расположение планет. Эти семеро вступили в союз с героем Шамашем, Солнцем, и доблестным Ададом, Меркурием. Вероятно, подразумевалось, что их совместная сила гравитации действовала в одном направлении. В то же время Иштар устремилась в славную обитель Ану, желая стать царицей небес. То есть положение Венеры сместилось в сторону славной обители Ану. Однако больше всего это событие сказалось на положении Сина, Луны. Семеро, презрев законы, грозно обступили дарующего свет Сина. Дальше в тексте говорится, что лишь появление 12-й планеты спасло потемневшую было Луну, которая после этого вновь воссияла в небесах. Четверка располагалась в зоне неба, которую шумеры называли Гирхеа – небесные воды, где ракеты сбиваются с пути. Мухе – заблудившийся космический корабль, или Улхе – пояс возмущений. Эти странные названия обретут смысл, если понять, что нефилимы рассматривали нашу Солнечную систему с точки зрения своих космических полетов. Инженеры телекоммуникационной компании Комсат лишь недавно обнаружили, что Солнце и Луна вводят в заблуждение и отключают спутники. Искусственные спутники Земли могут сбиваться с курса из-за потоков частиц солнечного ветра или в результате изменения отражающей способности Луны в инфракрасном спектре. Нефилимы тоже знали, что после прохождения Земли Приближавшиеся к Венере, Меркурию и Солнцу космические корабли попадали в зону возмущений. Отделенная от четверки, предполагаемой небесной преградой, семерка располагалась в зоне, которую шумеры называли Уб. Уб состоял из семи частей, которые на аккадском языке назывались Гипару – ночные жилища. Наверняка именно отсюда пошло ближневосточное представление о семи небесах. Семь сфер Уба составляли Кишшату, по-аккадски «целое». Это слово происходит от шумерского «шу», которое означало самую важную часть, что-то высшее, наиглавнейшее. Поэтому семерку планет иногда называли «семь сияющих шуну», то есть семь планет, которые расположены в верхней части. Семь планет имели более подробные описания, чем четверка. В шумерских, аккадских и вавилонских звездных каталогах они располагались в строго определенном порядке. Поскольку большинство ученых были уверены в том, что древние описания никак не могли относиться к планетам, расположенным за пределами орбиты Сатурна, возникли серьезные трудности с правильной идентификацией. Но наши открытия значительно облегчают эту задачу. Первой планетой, которую нефилимы встретили на пути в Солнечную систему, был Плутон. Месопотамские каталоги именуют его Шупа, наблюдающий за Шу. Эта планета как бы охраняет границу главной части Солнечной системы. Как мы увидим ниже, нефилимы могли сесть на Землю только в случае, если стартовали с 12-й планеты задолго до ее приближения к Земле. Поэтому они могли пересечь орбиту Плутона не только как обитатели 12-й планеты, но и как экипаж космического корабля. В одном астрономическом тексте говорится, что планета Шупа была местом, где бог Энлиль определил судьбу страны, то есть бог, командовавший космическим кораблем, взял нужный курс на Землю и страну Шумер. Следующей планетой после Шупы была Иру, петля. Вероятно, в окрестностях Нептуна космический корабль нефилимов описал широкую дугу или петлю. В другом списке эта планета именуется Хумба, что означает болотная растительность. Когда мы однажды запустим зонд на Нептун, то, может, поймем, что постоянные ассоциации с водой, которые эта планета вызывала у древних, объяснялось обнаруженными там влажными болотами. Уран называли как Кап-Шанамма, планета-двойник. Он действительно по размерам и внешнему виду двойник Нептуна. В шумерском списке упоминается как Энти-Машсик, планета ярко-зеленой жизни. Может, и Уран имел буйную болотную растительность? За Ураном следует гигантский Сатурн. Он почти в 10 раз больше Земли, с характерными кольцами, ширина которых более чем вдвое превышает диаметр самой планеты. Сатурн с этими кольцами и мощным гравитационным полем наверняка таил множество опасностей для нефилимов и их корабля. Возможно, этим объясняется, почему они назвали четвертую планету Таргаллу, великий разрушитель. У Сатурна были и другие названия, как Сиди, окружение, оружие справедливости, и Симуту, убивающий во имя справедливости. В Древнем Ближнем Востоке люди верили, что планета олицетворяла наказание за неправедные дела. Может, это было отражением страха перед опасностями в космосе или воспоминанием о действительно имевших место событиях? Во время церемонии Акиту упоминались бурные воды Ан и Ки. Это было в четвертый день, когда космический корабль находился между планетами Аншар, Сатурн, и Кишар, Юпитер. В одном очень древнем шумерском тексте с момента первой публикации в 1912 году, считавшемся магическим, описывается инцидент, который с большой вероятностью можно трактовать как гибель корабля с 50 членами экипажа. Тогда Мардук, прибыв в Эриду, поспешил к своему отцу Эа с ужасным известием. Он был создан как оружие, он летел вперед как смерть, а нуннаков 50 он сразил. Птицей летящий шусар он ударил в грудь. В тексте не сообщается, кем был он, уничтоживший шусар, летающего главного охотника и 50 астронавтов. Однако страх перед опасностями космоса однозначно проявлялся лишь по отношению к Сатурну. Вероятно, нефилимы испытали огромное облегчение, когда миновали Сатурн и приблизились к Юпитеру. Пятую планету они называли Барбару, яркая, и Сагмегар, великое место, где застегиваются скафандры. Еще одно название Юпитера – Сибзианна, истинный проводник в небе, описывает его вероятную роль в космической навигации. Появление Юпитера сигнализировало о начале сложного маневра, когда астронавтам предстояло пройти между Юпитером и Марсом через полный опасности пояс астероидов. По приведенным определениям можно судить, что на этом отрезке пути нефилимы надевали свои ме – скафандры. Марс недаром получил имя Утукабара – свет у водных ворот. Оно напоминает шумерские и библейские описания пояса астероидов как небесного браслета, который разделяет верхние и нижние воды Солнечной системы. Еще одно название Марса – Шелибу, находящийся близко к центру Солнечной системы. Необычный рисунок на одной из цилиндрических печатей позволяет предположить, что даже пройдя орбиту Марса, нефилимы поддерживали постоянную связь с центром управления на Земле. Смотрите рисунок 121 в файле «Дополнительные материалы». Центральный объект на этом древнем рисунке отчасти напоминает крылатый шар, символ 12-й планеты. Однако его изображение отличается от традиционного. Это скорее механический, искусственный, чем естественный объект. Его крылья похожи на солнечные панели современных космических кораблей. Безошибочно узнаются и две антенны. Шарообразный корабль с напоминающей корону головной частью и широко развернутыми крыльями и антеннами движется между Марсом, шестиконечная звезда, и Землей, рядом с которой лунный серп. Божество на Земле протягивает руку, приветствуя астронавта в шлеме с забралом и в нагруднике. В нижней части астронавт напоминает человека-рыбу. Возможно, это мера предосторожности на случай аварийного приводнения в океане. В одной руке астронавт держит какой-то инструмент, а другой рукой отвечает на приветствие Земли. И вот путешественники уже у цели – Земли, седьмой планеты. В списках семи небесных богов Земля значилась как Шуги – место отдыха Шу. Еще один вариант перевода – место завершения Шу, то есть край главной части Солнечной системы и конечная цель долгого космического путешествия. Хотя в древности звук «ги» иногда трансформировался в более знакомое нам «ки», что значит «земля», «суша», изначально твердое произношение этого слога дожило до наших дней. И значение его по сей день осталось тем же, каким было во времена нефилимов. Гео – графия, гео – метрия, гео – логия. В самых древних формах пиктографического письма знак «шуги» применялся также для обозначения слова «шибу» – седьмой. Разъяснение этого можно найти в астрономических текстах. Шар-шади – Иль-эн-лиль, Ана как кап, Шуги и Кабби. Владыка гор, бог Энлиль, с планетой Шуги идентичен. Как и 7 остановок на пути Мардука, названия планет многое сообщают нам о космическом путешествии, конечной целью которого была 7-я планета – Земля.